Глава 49. «Приди, чтобы умереть». Мы нагло расположились на берегу озера на виду у всех желающих. Нас было видно с противоположного берега. Нас было видно из устья реки и со всех лодок, снующих по озеру, чтобы все желающие видели. Вот он я. Добро пожаловать на праздник смерти. Я ожидал нашествия Махаим. Я ожидал толпу черных союзников и стражей закона. Я ожидал стаю ящеров. Я был готов ко всему. Но Махаим меня удивили. По-настоящему удивили. Они прислали ко мне меченую рыбу. Вот уж чего я не ожидал. Одинокая лодочка пристала к берегу, и с нее соскочил в воду мой давний приятель. Храбрый охотник явно был не в себе. Глаза мутные, движения неловкие. «Я говорю голосом Махаим», — сообщил он мне без всякого воодушевления. «Говори», — разрешил я. Голос Махаим был невнятен и без толков. Меченая рыба мямлил и путался. Я неплохо знал местный язык, все три его мало отличающихся диалекта, но все равно очень долго не мог понять смысл послания. Наконец я сообразил, что Махаим промыли парню мозги, и теперь он наполовину зомби. И сейчас бедный парень изо всех сил пытается донести до меня суть послания, но его подводит вторая сигнальная система, разрегулированная зомбированием. Это было несправедливо. Меченая рыба – единственный человек из местных, кто когда-то мне помог, причем совершенно бескорыстно. Я должен был ему помочь. И я помог. Ввел в транс и прочел послание, и только потом сообразил, что именно этого Махаим и ждали. Как только информационный пакет был передан, рыба снова стал нормальным человеком, в меру испуганным, в меру заинтригованным. Лично от себя он мог сообщить немногое. Он с соплеменниками приятно проводил время на ярмарке, денег было завались. Все радости местной жизни в свободном доступе. Но кто-то донес Махаим, что он знаком с чужаком, то есть со мной. Вчера Махаим велели рыбе явиться в свое подгорное царство и... Дальше провал. Зато храбрый охотник за яйцами кое-что рассказал о настроениях в городе-ярмарке. Настроения были мрачные. Слухи обо мне и моих зверях распространялись самые жуткие и отвратительные. Но это лирика. Главная информация. Махаим вели себя странно. Раньше почти ежедневно кто-то из оборотней присоединялся к караванам, уходившим вверх по реке. Однако последние три дня ни один оборотень не вышел из-под горы. Они сидели у себя в подземельях и не показывались даже на ярмарке. Весь информационный обмен шел через особо доверенных стражей закона и черных слуг. Я мог бы посчитать, что они испуганы моей расправой над своими сородичами, но уверенности в этом не было. Иначе, с точки зрения формальной логики, было не объяснить потрясающую наглость предложения, которое мне было сделано. Я так долго переваривал содержимое посылки, что озаботившийся Говорков, не выдержав, подал голос. «Что-то случилось, мастер?» «Можно и так сказать». Я поглядел на бывшего учителя, потом на меченую рыбу. Оба сидели на корточках напротив меня и даже были чем-то похожи, примерно как негатив и позитив. Говорков тряхнул выгоревшей добела челкой. «Давай, не тяни, хоть в двух словах». «В двух словах?» Я не стал его мучить. «В двух словах мне предложено умереть». «Ничего себе! Вот ты мне удивительно!» – я хмыкнул. «А если подробнее, то Махаим хотят, чтобы я явился к ним в подземелье, и там со мной будет проделана операция децеребрирования». «Чего?» «Латынь надо знать!» – назидательно произнес я. «Мозги мне удалят, вот чего!» «Интересное предложение! Ты, конечно, пойдешь отдашься?» Михаил Михайлович захихикал. Меченая рыба тоже нерешительно улыбнулся. Русского языка он не понимал и решил, что нам весело. «Представь себе, пойду», — я ухмыльнулся еще шире. Вот что значит даже слабенький эмпат. Говорков сразу понял, что я не шучу, и улыбка сбежала с его лица. «Ты спятил?» – осторожно поинтересовался он. «Опять угадал», – похвалил я моего единственного двуногого друга на этой земле. И добавил совершенно серьезно. «Этот мир выворачивает мои мозги наизнанку, и цвет у этой изнанки очень далек от ангельской белизны. Чем сильнее я становлюсь, Миша, тем меньше во мне остается от славного парня Владимира Воронцова». «Ладно, не мрачней. Кое-какие плюсы в этом тоже есть. Например, я теперь совсем не боюсь этих чертовых тварей. Пусть они меня боятся». «И они, кстати, боятся». «А с чего ты это взял?» Выражение лица Говоркова идеально подошло бы к доктору-психиатру. «Поясни». «Погляди вокруг», – предложил я. «Что ты видишь?» Говорков поглядел. «Озеро вижу, берег, город по ту сторону. Ну, гору вижу. А еще Мишка рыбу ловит. А видишь ли ты Махаим?» «Не понял. А ты подумай. Вот сидим мы на берегу озера всего в нескольких километрах от их главной резиденции. Спокойно так сидим. Никого не трогаем. И нас никто не трогает, что характерно. А что мешает? Что мешает нескольким сотням оборотней с целой стаей ящеров взять, да и напасть на нас, беспечных? Сотни против троих. Тебя как боевую единицу можно не считать. По-моему, вполне победоносная пропорция, а их нет». «Думаешь, Махаим испугались?» Говорков заметно повеселел. «А хрен их знает, господин учитель. Не уверен, что стоит подходить к ним с человеческими мерками. Я вполне допускаю, что эти твари – прожженные индивидуалисты, и каждый из них в отдельности не имеет ни малейшего желания подохнуть за родные подземелья. А ведь напади они на нас, даже всей толпой, кому-то я точно голову снесу. Или вот на него посмотри», – я кивнул на рыбу. «Прислать ко мне можно было кого угодно, а прислали его. Почему?» «Да понадеялись, что ты не станешь убивать его сразу, а сначала выслушаешь». «Ничего подобного. Внутри парня сидит программа. Меня зарезать». Говорков поглядел на дружелюбное лицо меченой рыбы. «Не верю», — сказал он. «Зря. Это же программа. Я о ней знаю, потому что покопался у него в мозгу. А самому парню о ней знать не обязательно, и включиться она должна была, как только я подставлюсь». «Была?» «Само собой. Я его уже разминировал, вернее, я на это надеюсь. Но могу и ошибаться, потому держать его при себе мы не станем». «Рыба», — я перешел на местный язык, — «ты сделал, что требовалось. Держи-ка», — я сунул ему мешочек с чешуйками, — «немного побольше того, что когда-то передал мне он. Держи и плыви домой. Ты сделал все, что требовалось». Меченая рыба взял мешочек, встал и заколебался. «Мне бы хотелось тебе помочь», — сказал он, — «если я могу». «Не можешь». Я тоже встал и подтолкнул его к лодке. «Поспеши, друг мой. Я хочу видеть тебя живым». Рыба понял, коснулся рукой груди и уплыл. Надеюсь, что именно домой. Рыба с самого начала показался мне сообразительным парнем. «Вот и славно», — сказал я, глядя на уменьшающийся парус. «Теперь с тобой, Михаил Михайлович. Хочешь составить мне компанию?» «В децеребрировании?» — Говорков улыбнулся, но улыбка вышла кривая. «Хочу. Но сначала ты должен мне объяснить, что это такое». «Легко. Это когда тебе отрезают голову и специальной ложкой выскребают мозги». «Я это уже видел», — улыбка вмиг потухла. «Мне не следовало напоминать, он действительно это видел. Хотя и не знал, зачем это делается, а я знал. Теперь, покопавшись в мозгу Махаим, когда одна тварь кушала мозги другой, это была просто-напросто технологическая процедура передачи информации. Я и раньше слыхал, что такое бывает. Правда, на уровне червяков, не выше. А вот с какой целью кушали человеческие мозги местные каннибалы, я не знал. Вероятно, с ритуальной. В отличие от меня, Говорков отсутствием эмоций не страдал. «Ты можешь остаться», — заметил я, глядя на его удрученное лицо. Говорков мотнул светлой челкой. Он взял себя в руки. «Я иду с тобой, Володя. Чувствую, тебя не отговорить, а в одиночку у меня нет шансов спасти остальных. Кроме того, я тебя уже неплохо знаю. Не тот ты человек-мастер, чтобы взять на себя роль овечки на заклание». «В корень смотришь», — похвалил я его. «Если удача нам улыбнется, то децеребрировать на этом празднике жизни будем мы».